лирика моей души его и ее новая жизнь. Посмотри в окно, миром брат любовь и приносит счастье она мной. Любовь как наркотик, попробуй ее раз и не опусти свой единый шанс быть с любимым человеком и этим наслаждаться каждым днем. Чувствами не играй, а живи ими, наслаждайся жизнью, живи и люби. Говори своей половинке комплименты, дари цветы и встречай рассветы.